Глава 8. Зверский рейд и новый рейд. Киплю от злости, но стараюсь вести себя как грёбаный профессионал. Получается, даже зубами не скреплю. Поднимаюсь и смотрю на Руслана сверху вниз, мечтая забыть все, что сегодня произошло, как страшный сон. Спасибо за возможность. Всего хорошего. И вам. Он смотрит на мою обтянутую топиком грудь и, поперхнувшись, выдавливает. Всего хорошего. Да, я помню, как тебе противно видеть мои мячики 8-го размера. Хочется выкрикнуть, но растягиваю губы в милой улыбке. Качок, резко отпрянув, вжимается в спинку кресла. Похоже, с милотой я переборщила. С расстройства выдала убойную дозу и зверский оскал, но ничего уже изменить не могу. К тому же понимаю Руслана и не удивлена его отказу. Перенервничала на своем первом настоящем пробном массаже и наделала непростительных глупостей. Мало того, что клиенту полотенце с бедер на лицо переложила, о ужас, как вообще додумалась сделать это, так еще и разлила дорогие масла. Да, я надеялась, что Руслан отметит мои ловкие и сильные руки, думала, что ему понравится массаж, и он простит мою неуклюжесть, но не сбылось. И раз уж в массажном кабинете упало все, от банок косметических средств до моей репутации, то сейчас постараюсь хотя бы не уронить лица, ведь это последнее, что у меня осталось. Можно оставлю форму и полотенце? Сжимаю сумочку, глядя в пол. Так не хочется признаваться в том, что еще и платье порвала. Кажется, умру от стыда. Постираю и верну. Оставьте на память. Он поднимается. Вас проводить? Спасибо, я помню, где выход. Понимаю его намек и спешу убраться с глаз долой. Когда выхожу, мимо проходит молодая женщина с маленькой дочкой. При виде меня ребенок дергает маму за рукав. «Мам, мам, смотри, как красиво! Большое, пушистое облачко!» Женщина косится на меня с раздражением, в глазах читаю «надо меньше жрать» и резко отвечает. «Ничего ты не понимаешь!» Ёжусь, придерживая полотенце. Хотя до дома недалеко, но идти по улице в таком виде не отваживаюсь, поэтому вызываю такси. Водитель смотрит на меня, как на Деда Мороза, неожиданно появившегося посреди лета. Сижу на заднем сиденье и стараюсь не замечать его взгляда, полного задорного любопытства. Приходится постоянно тянуть край топика вниз, чтобы не сверкать Настиным подарком. Вспоминаю любимое выражение папы «кого волнует мой прикид». Грустно улыбаюсь, но на душе становится чуточку легче, как происходит всегда, когда думаю о родителях. Мама была такой юморной. Она шутливо и с любовью называла нашу семью «три веселых толстяка», и одной этой фразой поднимала всем настроение. Выхожу у дома, а таксист смотрит на мою грудь и спрашивает. «Может, дадите телефончик?» «Вам так сильно понравился мой смартфон?» — шучу я. «Мне очень понравились вы», — признается он. «Хм, симпатичный вроде, молодой, веселый. Может, на самом деле телефон продиктовать? А вдруг мошенник?» Пока размышляю, оживает телефон, и я отвечаю. «Да». «Девушка, ну где вы ходите? Я вас уже полчаса у двери жду». «Ох, совсем забыла про курьера». Бегу к подъезду, поднимаюсь и сразу начинаю извиняться. «Простите, у меня форс-мажор». «Вижу». Окинув меня взглядом, недовольно ворчит мужчина средних лет. «Подпишите тут и тут. Всего хорошего». «Эй, а разве вы...» Не слушая, он удаляется практически бегом, а я растерянно смотрю на огромный мешок щенячьего корма. «Не поможете занести?» Даже чаевые не успела дать. Впрочем, мне теперь экономить надо. Как и раньше, я безработная. Последнее на шутера потратила. Но сегодня клиентка, получу немного и куплю продукты. Пиликает телефон, открываю сообщение. «Простите, сегодня на массаж не приду». «Ничего», — утешаю себя. «Я же собиралась на диету сесть. Все сходится». Открываю двери и вижу щенка. Он стоит, радостно смотрит на меня и виляет хвостиком. Я с трудом втаскиваю в квартиру 20-килограммовый мешок, и вдруг тот рвется, а корм рассыпается по всему коридору. Шутер счастливо чавкает и, опустив мордочку, с удовольствием трескает корм. Я же, не выдержав, оседаю на пол и прижимаю ладони к лицу, рыдаю и бормочу. Вот спасибо, дорогая вселенная, день просто сказочно ужасен. И что я завтра буду писать в Тонином подарке? Что хорошего сегодня случилось? Да ничего, все настолько плохо, что впору выпить литр валерьянки. Но денег на такое успокоительное у меня нет. Зато есть другое. Немного успокоившись, вспоминаю я и поднимаюсь. Прибравшись и переодевшись, сажусь за комп и кидаю в чат. «Я в рейд. Кто со мной?» «Ты же сегодня на собес пошла», — отзывается Батан. «Провалила? Почему?» «Не подхожу». «Надо было лучше стараться». «Куда лучше? Я и так из платья выпрыгнула, чтобы получить это место. Но не прокатила. Ты со мной или нет?» «Конечно, с тобой». Куча ржущих смайлов. «Я должен это видеть». Зефирка объелась о зверина и вышла на тропу войны. «Какой из тебя ботан? Смени ник на болтун». Быстро печатаю я и вспоминаю помощника-массажиста. «Или на шут. Тебе больше подходит». «Я с вами», — пишет чемпион. «Ты же спать хотел». Удивленный смайл от ботана. «Не спится. Настроение ни к черту. Проблемы на работе?» «Вы, девочки, сплетничайте, а я пошла». Пишу им и открываю новую миссию. «Зефирка сегодня злая, как собака». «Не люблю собак». «Шутер», — щенок поднимает голову. «Покажем этим болтунам». Он согласно машет хвостиком, и я начинаю игру. «Эй, Зефирка!» — тут же пестрит чат. «Полегче! Другу хоть одного оставь!» «Другу?» — стремительно нажимая клавиши и дергая мышкой, цежу я. Припоминаю ботана. «Привязанность проходит, а репутация вечна. Этот тоже мой!» Чемпион идет рядом, и его показатели растут, но меня сегодня не догнать. Ботан плетется где-то в хвосте и стонет в чате, что ему не дают и шанса. На экране выскакивают поздравления с успешно пройденной миссией, а за ним обновленный рейд, и я подскакиваю в кресле. «Да быть не может!» «Зефирка, признай, ты мужик!» Обиженные смайлы от ботана. «Девчонки не поднимаются в сотню, а ты год держишься в первой двадцатке. Сегодня даже чемпиона обогнала, а он уже 3 года сидел на вершине рейда». «Спасибо, дорогая вселенная, за неожиданный подарок!» Улыбаюсь я и танцую плечами. «Йо-хо! Утешительный приз!» «Ты девчачий ник взял, чтобы обманывать противников!» Продолжает дуться ботан. А чемпион вообще молчит, видимо, обиделся, что обошла в рейте. «Пришли фотку», — требует ботан. «Без проблем». Выкладываю в чат фото красивой ромашки, которую сняла вчера на смартфон. «Свою!» — фырчащий смайлик. Чемпион уходит в офлайн, а я пожимаю плечами. «Надо же, какой чувствительный!» Провожу еще несколько рейдов, и ко мне присоединяется все больше народа. В профиле куча запросов, а обычно 1 или 2. Приходится потратить немало времени, чтобы разгрести их все. Потягиваюсь до хруста и смотрю на шутера. «Пойдем гулять. 10 000 шагов ждут». Надеваю на щенка новый поводок, распахиваю входную дверь и застываю при виде Руслана, который явно некоторое время прислушивался к тому, что происходит в моей квартире.